Неумело действуя пальцами, приколол ее к Дарьиной кофточке на левой стороне груди и с улыбкой посмотрел Дарье в глаза. «Вы вдова убитого в марте Харунжева Мелехова?» «Да». «Сейчас вы получите деньги, 500 рублей. Выдаст их вам вот этот офицер. Войсковой атаман Африкан Петрович Багаевский и правительство Дона благодарят вас за выказанное вами высокое мужество и просят принять сочувствие. Они сочувствуют вам в вашем горе». Дарья не все поняла из того, что ей говорил генерал. Она поблагодарила кивком головы, взяла из рук адъютанта деньги и тоже, молча улыбаясь, посмотрела прямо в глаза нестарому генералу. Они были почти одинакового роста, и Дарья без особого стеснения разглядывала сухощавое генеральское лицо. «Дешево расценили моего Петра. Не дороже пары быков. А генералик ничего из себя. Подходящий», — со свойственным ей цинизмом думала она в этот момент. Сидорин ждал, что она вот-вот отойдет, но Дарья что-то медлила. Адъютант и офицеры, стоявшие позади Сидорина, движениями бровей указывали друг другу на разбитную вдову. В глазах их забегали веселые огоньки. Даже полковник-англичанин оживился, поправил пояс, переступил с ноги на ногу, и на бесстрастном лице его появилось нечто отдаленно похожее на улыбку. «Мне можно идти?» — спросила Дарья. «Да-да, разумеется», — торопливо разрешил Сидорин. Дарья неловким движением сунула в разрез кофточки деньги, направилась к толпе. За ее легкой, скользящей походкой внимательно следили все уставшие от речей и церемоний офицеры. К Сидорину неуверенно подходила жена покойного Мартина Шамиля. Когда и к ее старенькой кофтенке была приколота медаль, Шамилиха вдруг заплакала, да так беспомощно и по-женски горько, что лица офицеров сразу утратили веселые выражения и стали серьезными, сочувственно кислыми. «Ваш муж тоже убит?» — нахмурясь спросил Сидорин. Плачущая женщина закрыла лицо руками, молча кивнула головой. «У нее детей на воз не покладешь», — басом сказал кто-то из казаков. Сидорин повернулся лицом к англичанину, громко сказал: «Мы награждаем женщин, проявивших в боях с большевиками исключительное мужество. У большинства из них мужья были убиты в начале восстания против большевиков, и эти женщины-вдовы, мстя за смерть мужей, уничтожили целиком крупный отряд местных коммунистов. Первая из награжденных мною, жена офицера, собственноручно убила прославившегося жестокостями комиссара-коммуниста». Переводчик-офицер бегло заговорил по-английски. Полковник выслушал, наклонил голову, сказал: «Я восхищаюсь храбростью этих женщин. Скажите, генерал, они участвовали в боях наравне с мужчинами?» «Да», — коротко ответил Сидорин и нетерпеливым движением руки пригласил подойти поближе третью вдову. Вскоре после вручения наград гости отбыли в станицу. Народ торопливо стал расходиться с плаца, спеша на покос. И через несколько минут после того, как скрылись сопровождаемые собачьим лаем автомобили, возле церковной ограды осталось только трое стариков. «Диковинные времена заступили», — сказал один из них и широко развел руками. «Бывалче на войне Егорьевский крест али медаль давали за большие дела, за геройство. Да кому давали-то? Самым ухачам, отчаюгам. Добывать кресты не дюже много рискателей находилось. Недаром сложили поговорку: или домой с крестом, или лежать пластом. А нынче медали бабам понавешали. Да хоть бы было за что, а то так. Казаки пригнали в хутор, а они кольями побили пленных, обезоруженных людей. Какое ж тут геройство? Не пойму, накажи Господь». Другой старик,